Однако в пейзаже этом не видно людей. Никого нет. Ни Наока, ни меня. Куда мы могли исчезнуть? И почему такое происходит? Все, что мне тогда представлялось важным, и она, и я, и мой мир, все куда-то подевалось. Да, сейчас я уже не могу сразу вспомнить лицо Наока. У меня остался лишь бездушный пейзаж. Конечно, спустя время я припоминаю ее черты. Маленькая холодная рука, прямые гладкие волосы, мягкая округлая мочка уха и под ней точечка родинки, дорогой верблюжий свитер, который она надевала с приходом зимы, привычка задавать вопросы, всматриваясь в лицо собеседника, голос, который временами почему-то кажется дрожащим, будто она разговаривает на вершине продуваемого всеми ветрами холма. Все эти черточки наслаиваются друг на друга, и вдруг само по себе вспоминается ее лицо, причем не как-нибудь, а в профиль. Может, потому что я всегда ходил сбоку? Повернувшись ко мне, она весело улыбается, слегка наклоняет голову и начинает говорить, вглядываясь в мои глаза, будто ищет скользящую по дну прозрачного источника рыбешку. Ну вот так представить в памяти лицо Наока требуется время. И чем дальше, тем больше времени. Грустно, однако, это правда. Сначала хватало 5 секунд, потом они превратились в 10, 30, в минуту. Время вытягивалось, словно тень на закате, и вскоре все безвозвратно окутывает мрак. Да, моя память необратимо отдаляется от места, где была Наока, так же, как и от места, где находился я сам. И только пейзаж, эта октябрьская поляна, словно символическая сцена фильма, повторяясь снова и снова, всплывает в моей памяти. Картинка продолжает настойчиво пинать в одну и ту же точку моей головы. «Эй, очнись! Я еще здесь! Вставай, вставай и ищи! Ищи причину! Почему я до сих пор еще здесь?» Боли нет. Боли совершенно нет. И только при каждом пинке голова гулко гудит. Но этот гул рано или поздно исчезнет, как исчезло, в конце концов, все остальное. Однако в аэропорту Гамбурга, в салоне самолета Люфтганзы, пинки оказались дольше и сильнее обычного. Очнись! Ищи! Поэтому я пишу. Просто я отношусь к такому типу людей, которые ничего не могут понять, пока не попробуют записать это на бумаге. О чем она тогда говорила? Вот. Она рассказывала мне о полевом колодце. Существовал ли такой колодец на самом деле, я не знаю. Может, он лишь плод ее фантазии, часть того, что роилось в ее голове в те мрачные дни. Но она рассказала мне о том колодце, и я уже не мог вспоминать поляну без него. Я никогда его не видел, но он остался в моей памяти прочно вписанным в тот пейзаж. Смешно. Я помню его до последней детали. Прямо на границе поляны и рощи. Трава искусно прикрывает темную дыру в земле метр диаметром. Ограждения нет. Просто разинула свою пасть дыра. Кое-где потрескались и начали откалываться потемневшие от ветра и дождей камни. В щель между ними ныряет проворная зеленая ящерка. Загляни внутрь, все равно ничего не увидишь. Мне известно только одно — это жутко глубокий колодец, настолько, что даже трудно представить. И вся дыра эта наполнена мраком, густым, впитавшим в себя все виды мраков этого мира. Он «И вправду очень-очень глубокий», — сказала Наока, аккуратно подбирая слова. Я иногда замечал за ней такую манеру. Наока говорила очень медленно, подыскивая нужные слова. «Очень глубокий. Но никто не знает, где он находится. Ясно только одно — где-то поблизости». Она сунула руки в карманы твидового жакета и взглянула на меня. улыбнулась, мол, я серьезно.